Я не знаю, не знаю, не знаю, почему и за что я люблю, и зачем неживыми мечтами свою душу до сих пор томлю, и зачем ко мне в снах ты приходишь, и зачем не могу я забыть, как другого ты за руку водишь, почему не хочу разлюбить. Почему не могу распрощаться? Я с тобой насовсем, навсегда. Сердце с болью не хочет расстаться. Ему боль-то и хлеб, и вода. И зачем? Я живу беспокойный. И зачем? Не могу я понять, что давно стал тебя недостойный. Ведь другого нашла ты опять. Пять. Я не знаю, не знаю, не знаю, почему я сегодня такой, почему твои волосы глажу, загрубевшие с мозолью рукой, почему прижимаю беспечно, почему утопаю в глазах. Сердце видно, любить будет вечно. Но лишь только душа вся в слезах. Ее душу, увы, не обманешь, и не скажешь ты ей замолчать. И уж больше ее ты не ранишь, ведь лежит на ней скорби печать. Мы расстанемся, знаю, с тобою. Ты вперед убежишь налегке, я же останусь самим вновь собою строить храм на морском на песке. Объясни мне, скажи на прощанье, неужели ты любишь меня? Неужели ты будешь желанней другим? Верность свою не храня. Пусть и так, пусть найдется любимый, пусть найдется один хоть такой, тебе в сердце родной и родимый, сделав душу твою вновь живой. Что ж, прощай, не скажу я ни слова. Будет лучше теперь промолчать, ведь то знание право не ново на камнях, что любви не зачать.